во всяком случае до встречи с Кальманом. Лишь Имре разбудил в моей душе стремление к иной, более обеспеченной жизни, когда месяца через два после нашего знакомства пригласил меня к себе домой. Это отнюдь не походило на приглашение какого-нибудь молодого человека, на квартиру которому приходится пробираться с черного хода. Нет, к Имре Кальману надлежало входить с парадного подъезда, а жил он в аристократическом квартале на бульваре 12 ноября в солидном особняке. Поначалу я колебалась, не то чтобы испугалась пересудов, просто мною владел какой-то необъяснимый страх. Я знала, что он живет на широкую ногу, что в гостях у него бывают знаменитые люди, вроде Ференца Легара и Оскара Штрауса. Знала также, что он держит целый штат прислуги. С шофером, например, я даже была знакома. «Нет», — решительно сказала я, — «и дело тут не в соображениях приличия. Просто мне неловко. Неужели мне не хочется посмотреть, как он живет?» «Конечно, хочется. Но...» «Никаких «но». Имре пресек все мои дальнейшие попытки уклониться от визита. И я отправилась в гости. Едва я вошла в холл, как сердце у меня бешено заколотилось. Я и не подозревала, что такая роскошь существует в действительности. В фильмах доводилось видеть подобное, но чтобы человек, один, единственный человек, жил в таких хоромах, уже сам холл чего стоил. Пол устлан красной ковровой дорожкой, на стенах сверкающие канделябры. Сквозь притворенные двери можно было заглянуть в комнаты нижнего этажа. В особенности покорили мое воображение хрустальная люстра в кабинете и лепные украшения вокруг французских окон гостиной. Окон было шесть, и все выходили на бульвар. «Минуту», — сказала горничная, отворившая мне дверь, — «можно мне посмотреть эту комнату?» «Еще не хватало», — презрительно усмехнулась она, — «у нас не музей. Посидите, пока господин Кальман сойдет вниз». Появился Имре, и я спросила, не покажет ли он мне свой дом. Ну, конечно, Верушка, с удовольствием. И вся окружающая роскошь вдруг показалась мне не такой отчужденной, а как бы очень уютной. Имре, взяв меня за руку, провел по комнатам, попутно давая пояснение. Кабинет был украшен ценными гобеленами и великолепными коврами. Эти вещи из Абюссона. Там делают знаменитые шпалеры и гобелены. Имре остановился перед огромным секретером эпохи Марии Терезии и сделал таинственное лицо. «Верушка, здесь я прячу свой гарем!» Он осторожно приоткрыл крышку секретера, и в нос мне ударил густой сигарный аромат. Сигары громоздились коробка на коробке, шкатулка на шкатулке. Имре брал некоторые из них в руки, раскрывал, разглядывал. Часть я купил, другие получил в подарок. Вот и собралась целая коллекция. Каких сигар там только не было! И светлые, и почти черные, некоторые перехвачены золотой полоской. Глаза Имры блестели гордостью коллекционера. Он вынул из секретера одну коробку. «Эти я выписываю издалека, из самого Гамбурга, они у меня любимые». Имре много рассказывал мне о Будапеште, Вене, Ишле, где он предпочитал проводить летний отдых. Но за этими любимыми местами сразу же шел Гамбург. Спрашивается, почему? Да потому что осенние маневры, оперету, благодаря которой Кальман прославился, после венской премьеры впервые поставили за границей именно в Гамбурге. Имре бережно водрузил на место заветную коробку и замкнул свою сокровищницу. Я вообще не курила, а в сигарах уже вовсе ничего не смыслила. Слыхом не слыхивала о сигарах Корона. Имре предпочитал им всем остальные. Или торпеда о всевозможных листьях и разных табачных начинках. Рассеян, в полуха я выслушала его восторженное излияние, а затем, поскольку стояла как раз у письменного стола, спросила у Имре, что он хранит там. Он подмигнул мне совсем как мальчишка и выдвинул верхний ящик, чуть ли не доверху, заполненный огрызками карандашей. Они все поисписались, потому что им пришлось как следует потрудиться. Этими карандашами я написал королеву Чардаша, Марицу и другие свои опереты. Ни один из рабочих карандашей не был выброшен, и Имре хранил их как реликвии. Но из всех вещей, которые он в тот раз мне показал, больше всего мне понравились скульптурные фигурки собак Такс. Их было превеликое множество. Стеклянные, медные, золотые, и попадались они повсюду. Имре очень любил эту породу, и в доме всегда жила такса, как правило, гладкошерстная, веселая, своенравная, но преданная хозяину сука.